Купание в пруду под дождем. Соображение о рассказе «Крыжовник». В мой начальный аспирантский семестр в Сиракьюз я впервые оказался на читках у одного из преподавателей, замечательного автора малой прозы Тобайаса Вулфа. Тобайас Джонатан Энсел Вулф родился в 1945 году. Американский писатель, мастер короткого рассказа, романист, преподаватель. Читал он не свои работы, а из Чехова. Начал с рассказа «Человек в футляре», затем прозвучал «Крыжовник», а напоследок «О любви». Эти три рассказа иногда объединяют в маленькую трилогию или в трилогию о любви. В то время о Чехове я знал мало что. То, что успел прочесть, показалось мне, тупице, невыразительным, безголосым и незалихватским. На том этапе моего развития это был смертельный диагноз. Но в том, как прочитал Чехова Тоби, мы расслышали, до чего Чехов смешной, до чего индивидуальный и яркий, до чего задушевно он общается с публикой. Именно как в той коляске при мотоцикле, о которых уже шла речь, куда б ни катилась история, мы следовали за нею. Через Тоби мы чувствовали юмор Чехова, его нежность и слегка циничное любящее сердце. Казалось, Чехов здесь, рядом с нами, в классе, обаятельный человек, которого легко любить, ценящий нас и в своей неброской манере стремящийся увлечь нас. Трибуна размещалась у больших окон, и помню, пока Тоби читал, у него за спиной тихо повалил первый снег. Я наконец-то ощутил себя частью литературной общины, общины, в которой состояли все в этом классе, и все прочие писатели, освоившие здешнюю программу, и Реймонд Карвер, недавно преподававший здесь, и Чехов. Все мы здесь вместе, в этом священстве малой прозы. Вот честно, это изменило мою жизнь. Я тогда маялся всевозможными вопросами начинающего писателя. Должно ли написанное быть остроумным или развлекательным, философским или перформативным, просвещающим или веселым? Чехов в исполнении Тоби ответил: «Да, конечно, всем сразу». Внезапно потенциал прозы как животворной силы в этом мире показался мне беспредельным. Она способна быть всем на свете. Действеннейшим методом общения между умами, всесильным инструментом развлечения, в высшем смысле слова. Кажется, что-то во мне все еще колебалось. Хватит ли рассказу мощности для моих грандиозных амбиций, для того, чтобы вместить мои юношеские идеалы в искусстве, заключавшиеся в том, что искусство должно дотягиваться до всех, до лучшего во всех, и улучшать жизнь. После чтения Тоби я в силе малой прозы более не сомневался. Отчаянно желал лишь одного – как начать писать прозу лучше. Я вот к чему все это. «Крыжовник» занимает в моем сердце особое место. Сходу может показаться, что «Крыжовник» – не тот рассказ, какой способен переменить чью-то жизнь. В нем толком ничего не происходит. Нет никакого масштабного действия, разрешающегося кульминацией. Нет никакого выраженного конфликта. Ничья траектория жизни не меняется необратимо. Никто не умирает, не сражается и не влюбляется. По сути, все сводится вот к чему. Двое друзей, попав под ливень во время охоты, прячутся в доме у третьего друга, где один рассказывает историю, которая не трогает слушателей. Крыжовник тезисно. Иван Иваныч и Буркин на охоте шагают по русской равнине. Буркин напоминает Ивану Иванычу, что тот обещал рассказать какую-то историю. Начинается дождь. Они идут к Алехину, их общему другу, обитающему неподалеку. Там они застают Алехина и Пелагею, его горничную. Все отправляются в купальню. Алехин грязнит воду. Иван Иваныч наслаждается купанием, чрезмерно с точки зрения Буркина. Когда все возвращаются в дом, Иван Иваныч излагает обещанную историю, в которой брат Ивана Иваныча, Николай Иваныч, желая деревенской жизни, на всем экономит, чтобы купить имение. Николай Иваныч женится на вдове ради денег и, по сути, убивает ее своей скаридностью. Николай Иваныч обретает имение. Иван Иваныч навещает брата. В гостиной Иван Иваныч, изложив эту историю, выступает с речью. «Счастливые – преобладающая сила, действующие с бессловесной подачи несчастных. Счастливым следует напоминать, что счастливы не все. Видеть теперь счастье Ивану Иванычу мучительно. Он призывает Буркина и Алехина жить не для счастья, а для чего-то большего. Не уставайте делать добро». В гостиной история Ивана Ивановича кажется скукотищей. Буркин объявляет, что ему пора спать. Все отходят ко сну. Вот что можно заметить. Есть отступление из-за дождя, начинающееся ближе к концу первой страницы, где Иван Иванович собирается начать рассказ. И вплоть до начала четвертой страницы, две страницы спустя, где Иван Иванович наконец приступает к изложению. Какое там отступление? Его можно запросто изъять из рассказа. Смотрите, что получится, если вырезать эти страницы. Иван Иванович протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать. «Вырезаем две страницы?» «Нас два брата», — начал он. «Я, Иван Иванович, и другой, Николай Иванович, года на два помоложе». Стыка вообще не видно. Это отступление из тележки ВПЗ, но из того, что в первом чтении можно и не заметить. Смотрится совершенно естественно. Идет дождь, и, конечно, Ивану Ивановичу придется погодить с историей, пока не найдут они укрытие. Мы идем следом, не подозревая, что это отступление. Просто стараемся, как и наши герои, найти место по суше. И все же вот оно, 89-строчное отступление в рассказе из 406 строк, едва ли не четверть от всего рассказа. Как мы уже говорили, жанр рассказа по определению самой формы требует действенности. Его ограниченная протяженность предполагает, что все в нем зачем-то нужно. Мы по умолчанию считаем, что автор продумал в нем все вплоть до пунктуации. Пока же давайте просто пометим себе это отступление, как структурную единицу этого рассказа. Бзик, зоб. Пусть полежит у нас в тележке ВПЗ, а когда доберемся до конца, глянем на него еще раз и спросим. Ну хорошо, так для чего же ты? Вспомним подход, который мы применили к Тургеневу, полезный для того, чтобы как следует разобраться в том или ином прозаическом произведении. Зададимся вопросом, в чем сердце этой истории? Тут, поскольку изложение отсрочено, и потому что весь механизм рассказа словно бы задуман так, чтобы подвести нас к ней, мы улавливаем. Байка Ивана Ивановича о брате с 4 по 10 страницу и есть сердце крыжовника. Ее причина бытия. Ответ на Зойсов вопрос «Для чего мне сие излагаешь?» В сердце этой байки, то есть в сердце сердца рассказа, страстная речь Ивана Ивановича о природе счастья. И длится эта речь примерно с конца 8 страницы до середины 10 страницы. Речь эта радикальна, она ошарашивает. Вновь и вновь она меня трогает, я всякий раз верю ей. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда. Верю, и я могу спорить, верил сам Чехов. Речь словно бы прямиком из его личных дневников, а поскольку та речь, сердце сердца рассказа, посвящена вопросу, потакать ли нашему стремлению к счастью или противиться ему, нам кажется, что и весь рассказ есть размышления на эту тему. Вывод Ивана Ивановича – счастья нет и не должно его быть. Нависает, если глянуть назад, над всем рассказом. Внезапно мы чувствуем, что это рассказ о счастье, или же он об этом хочет быть. Ближе к середине 10 страницы есть эта небольшая неожиданная деталь. Зачарованные и увлеченные тем, что рассказал Иван Иванович, мы обнаруживаем, что Буркин с Алехиным не зачарованы и не увлечены. Им, оказывается, эта байка про беднягу-чиновника, который ел крыжовник, скучна. В этой обстановке, в тепле и сытости пить чай под портретами алехинских усопших родственников, хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. Почему? Потому что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам. Что ж, конечно, Буркину и Алехину услышанное не понравилось. Они сами пример того, о чем говорил Иван Иванович. Заняты только собственными удовольствиями. Все такие буржуазно чистенькие, только что налопались еды, приготовленной чужими руками. Их отклик подтверждает то, что предъявляет Иван Иванович. Довольные и счастливые попросту не слушают. Не желают они слышать ничего удручающего, способного помешать их удовольствию. Все трое отправляются спать. В постели, широкие, прохладные, которые постелала красивая Пелагея. Иван Иванович бормочет последние на сегодня удручающие слова. «Господи, прости нас грешных!» Натягивает одеяло на голову и, видимо, засыпает. На том и конец рассказу. Но дальше еще два абзаца, и первый из них все меняет. Абзац этот таков. От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал, и все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах. Итак, Иван Иванович, этот великий мыслитель-морализатор, на чью сторону мы встали, позволил себе беспечность, от которой пострадал его товарищ. Буркину не спится из-за вони. Или точнее, ему не спится из-за речей Ивана Ивановича. И он, бессонный, замечает вонь. Из-за беспечности Ивана Ивановича наше отношение к нему усложняется. Не уставайте делать добро, трубку почистил бы, господин умник. По-прежнему ли истинна речь Ивана Ивановича? Ну да. И все же нам теперь кажется, что не вполне. Или она сомнительна, раз исходит от человека, не пользующегося собственными советами. Речь, посвященная необходимости жить сознательно, произнесенная человеком, только что поступившим беспечно. То, что мы сочли выводом, сделанным в сердце истории, заявление Ивана Ивановича, счастья нет и не должно его быть. Каким оно кажется нам теперь? Я берусь просматривать рассказ заново, составляю подборку. Счастье. Все о нем. То есть ищу места, способные пролить свет на вопрос. Счастье. За или против? Например, тот заплыв на третьей странице. То был, как мы теперь с приятной отрубью вспоминаем, Иван Иванович. Это он бросился из купальни, нырнул посреди ливня в реку, смотревшуюся холодной, злой. Тот самый Иван Иванович, от энергии чьего заплыва шли волны, и на волнах качались белые лилии. Кто как пацан все нырял и нырял, пытаясь достать до дна, а затем с удовольствием переплыл на другой берег и поболтал там с крестьянами. Тот самый Иван Иванович, кто обратился к нам с гневной речью о пороках счастья. Нырнул посреди ливня в реку. В оригинале слово «плес». Один мой русский друг объяснил мне, что это устаревшее слово. Встречается теперь редко. Оно однокоренное с глаголом «плескаться», то есть брызгаться или загребать воду руками. Плесом обычно называют участок реки, расположенной между перекатами, где она разливается широко, или же место в водоеме, где глубже всего. В некоторых переводах встречаются омут или затон, и где-то, кажется, мне попадалось слово пруд. Может, как раз в том переводе, который читал Тоби. Так или иначе, я всегда представлял себе пруд. Без течения, холодный, спокойный, отороченный рогозом. Умиротворенный, глубокий, среди сосен. Так за счастье он или против? Вопреки содержанию речи, Иван Иванович вроде бы подвержен счастью, и более того, к нему тянется и желает его даже больше, чем его друзья. Может, он уж так против счастья, потому что уж так он за него? Позволяет ли такое пересмотренное прочтение? Иван Иванович на самом деле иногда очень даже за счастье. Быть точнее предыдущего, Иван Иванович против счастья. Нет, оба прочтения сосуществуют. Отчего истина оказывается масштабнее, чем в том или другом прочтении по отдельности. Рассказ только что сделался масштабнее. Да, Крыжовник все еще о возможном упадке счастья, но теперь он и о том, до чего пошло это. Держаться однобоких суждений, или до чего невозможно. Иван Иванович на самом деле не верит, что счастье – это плохо, или если верит, он в то же самое время верит и в то, что оно необходимо. Итак, с поправкой на вонючую трубку, речь Ивана Ивановича теперь прочитывается несколько иначе. То, что при первом чтении кажется добродетельным воплем во имя угнетенных, вы взгляните на эту жизнь, наглость и праздность сильных, теперь выглядит несколько брюзгливым. Сильные Ивану Ивановичу не нравятся, однако он и от слабых не в восторге. Взгляните на невежество и скотоподобие слабых. Все тут, на земле, кувырком. Кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье. Речь Ивана Ивановича теперь не просто против счастья, а против, что ли, вообще всего, против жизни. Он говорит, 9-я страница, что и сам он за обедом и на охоте поучал, как жить, однако именно этим он сейчас и занимается. Поучает Буркина и Алехина, и нас, как жить. Его высоконравственное негодование словно бы тронуто налетом эмоционального большевизма. «Не смей быть счастлив, ибо вижу я в том порог». Или «будь счастлив в той мере, в какой я считаю для тебя здоровым». Он распаляется, на друга своего Буркина глядит сердито, натужно и не вполне логично перескакивает к мысли о щите любых ожиданий. Во имя чего ждать? А следом некоторая запинка на местоимении «вы» в конце 9-й страницы. Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей. Иван Иванович возражает не Буркину и не Алехину, а какому-то воображаемому критику у себя в голове. Не на прозревшего нравственного мыслителя, тронутого сокровенностью вечера и делящегося тяжко добытым видением с дорогими друзьями, похож Иван Иванович. Он выражается как «еще и раздраженный старик». Ему все надоело. Он спускает пар, не отдавая себе отчета в том, что своей публике, которой некуда деваться, он скучен. В той мере, в какой мы все еще осмысляем этот зоб, отступление, нам уже, возможно, понятно, что отступление это необходимо. Оно позволило написать сцену купания, которая, в свою очередь, создала эти наши трудности в понимании Ивана Иваныча. Однако сцена купания – не единственный довод в пользу этого отклонения. Благодаря ей мы знакомимся с горничной Пелагеей и помещиком Алехиным. Когда б не появлялась Пелагея в рассказе, ее показывают нам через одну и ту же узкую призму с акцентом на внешность. Пелагея красивая, деликатная, мягкая, красивая, бесшумно ступает по ковру, при этом мягко улыбаясь, опять красивая и еще раз красивая. Ее задача в рассказе – являть собою неопровержимую красоту или служить олицетворением бессмысленной приятности. Отклик Ивана Ивановича и Буркина на нее подтверждает, что никто не неуязвим перед ошеломительной красотой. Лишь завидев ее, они оживляются. Пелагея – человеческий эквивалент того освежающего плеса. Она неожиданно пригожа. В таком-то хозяйстве красивее, чем мы ожидали. Красивее, чем ей самой нужно. Она, короче говоря, источник даровой радости, напоминание, что красота неизбежная, сущностная часть жизни. Она все проявляется и проявляется, а мы продолжаем откликаться на нее, какими бы ни были наши умозрительные взгляды. А если когда-нибудь прекратим на нее откликаться, сделаемся скорее трупами, нежели людьми. Тот миг, когда Иван Иваныч и Буркин замирают при виде красавицы Пелагеи, на мой взгляд, лучшее доказательство красоты персонажа во всей мировой литературе. Ивана Ивановича и Буркина встретила в доме горничная. Молодая женщина такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга. Чехов ничего нам о ней не рассказывает. Ни о длине волос, ни о росте. Ничего о ее теле или аромате, или о цвете глаз, или о форме носа. И все же то, что она ошарашивает двух предположительно воспитанных старперов чуть ли не до неприличия, позволяет мне мысленно увидеть ее или создать ее. Да, счастье бывает самовлюбленным, а наша погоня за ним способна угнетать окружающих, словно бы говорит Пелагея. Но вместе с тем никто из нас не в силах прожить и мига без радости, красоты и удовольствия, как доказывает нам, господа, вот этот ваш отклик на то, как я выгляжу. Благодаря ей мы самим нутром своим ощущаем, до чего безрадостно, занудно и холодно это, отказывать красоте в существовании или заявлять, что счастье лучше избегать. Ее присутствием рассказ, пусть и искренне, задается вопросом, нравственно оправдано ли счастье, предупреждает нас, в походе за нравственной красотой остерегайтесь пренебрегать существующими положительными переживаниями. Иван Иваныч и Буркин реагируют на Пелагею столь непроизвольно, вроде бы для того, чтобы остаться вне всякой критики. Так ахают при запуске фейерверков. Что за человек станет подавлять такой вздох? Способны ли мы прожить без счастья? Хотим ли? Но у Пелагеи есть и вторая задача, посложнее – брать на себя всю черновую работу. Горничная уходит в дом за полотенцами и мылом, а затем, пока мужчины моются, выкладывает им халаты и легкую обувь. Спешит в дом, заваривает чай, ставит его на поднос вместе с вареньем, выносит в гостиную, вновь исчезает, чтобы, по-видимому, приготовить постели в гостевой комнате и так далее. Ее присутствие поддерживает тезис Ивана Ивановича о том, что счастливые чувствуют себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Почему должна она трудиться так тяжко, чтобы обеспечить этим мужчинам уют? И они могли бы рассиживать и рассуждать о том, в какой мере допустимо стремление к счастью. А что же Алехин? Он вроде как удалился от мира, удовольствия не ищет. И вместе с тем он счастлив, или же счастлив в достаточной мере. Есть в нем тихая цельность. Он своего рода антипод Ивана Иваныча. Чувствителен к имеющимся удовольствиям, вечер с друзьями за разговорами. Не имеет нужды проповедовать или философствовать. Он и в некотором роде антипод Николая Ивановича. Деревенскими трудами он занимается, как нам кажется, по правильным причинам. Не ради того, чтобы удовлетворить мелочное крыжовенное устремление или чтобы им восхищались его крестьяне, а чтобы заниматься в этом мире честным трудом. В отличие от Николая Ивановича, с крестьянами общается не свысока, он с ними вместе работает. «Почтенное счастье возможно», сообщает нам фигура Алехина, если спокойно посвятить себя делу. Не блаженство, а просто тихое удовлетворение. Вместе с тем его жизнь печальна. В ней есть что-то трагическое и безропотное. Алехин грязен, и раз живет он в нижнем этаже, где положено обитать слугам, что-то в нем, видимо, захлопнулось. Из-за отказа от любых амбиций отчасти утрачена его жизненная сила. Алехин – тот, в кого превращается человек, отказавшийся от счастья. Он потерян, неряшлив и живет так или иначе ниже своего потенциала. Вот что еще появляется благодаря этому отступлению. Брюзгливый отклик Буркина на заплыв Ивана Иваныча. Буркин выступает в крыжовнике эдаким безрадостным, настаивающим на невозмутимости судьей. Он натягивает поводья, когда Иван Иваныч слишком уж горячится. Помимо того, что он вызывает Ивана Иваныча из воды, он же прерывает его увлеченный рассказ о барышнике, которому ногу отрезало. Это вы уж из другой оперы. И завершает вечерние посиделки до срока. Однако пора спать. Тогда как Иван Иваныч с Алехиным рады были б еще поболтать. Кайфоломов не любит никто. Вместе с тем, кайф Ивана Иваныча слегка обломать не повредит. Он вынуждает Буркина и Алехина ждать на берегу, а сам купается слишком долго, занимает весь вечер своей лекцией, которую никому не охота слушать, и при этом не замечает, что всем скучно, а та зловонная трубка – эгоистичный, остаток другого нарциссического баловства. Он привольно курит, даже понося удовольствие и счастье. Впрочем, Буркин тоже своего рода зануда. Мы улавливаем, как он сопротивляется истинной сути произносимого Иваном Иванычем. Счастье угнетает окружающих. Именно Буркины этого мира, невозмутимые, лишенные воображения реакционеры, те, кто купается в строго отведенное для этого время и получает удовольствие от купания в строго положенном объеме, движут машину зла. Спать Буркину в ту ночь не дает горькая истина, а она, как та зловонная трубка, не всегда приятна. Буркины этого мира предпочитают, чтобы правда им льстила и была удобоварима, чтобы спалось с нею крепко. Вонючая трубка – штука иногда необходимая, иначе никак не привлечь их внимание. Чтобы заявить о трудных истинах, необходим какой-нибудь побочный продукт страсти. Такой вот попутный ущерб. И еще раз, впрочем. Вообще-то Буркину не спится не из-за трубки, а от воздействия речей Ивана Иваныча. И это все же говорит о Буркине хорошее. Пусть он поначалу пытается отрицать произнесенную правду, она проникает в Буркина, тревожит его и не дает спать. Значит, Иван Иваныч, как ни крути, до него достучался. Отступление впускает в этот рассказ еще кое-что. Сам ливень. Перед ливнем Иван Иваныч с Буркиным, озирая пейзаж, довольны. Иван Иваныч и Буркин были проникнуты любовью к этому полю, и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна. А затем налетает дождь, и вскоре наши герои молчали, точно сердились друг на друга. Давайте пока просто отметим этот структурный модуль. Пару фотоснимков до и после. До. Погода хороша, мир прекрасен, герои счастливы. После. Погода портится, мир делается гадок, герои сердиты. Ливень вводит в рассказ понятие о том, что счастье связано с материальными обстоятельствами, над которыми мы не властны. Выбор счастья не всегда в наших силах. Счастье – дар, и достается он на определенных условиях. Нам бы лучше принимать его, когда перепадает. Переживание счастья может быть ценным инструментом, необходимым условием для того, чтобы вершить добро. Трудно делать добро или даже чувствовать себя нормально, когда одно сплошное чувство мокроты, нечистоты, неудобства. И не славно ли, не освежает ли это нас, не увеличивает ли возможность того, что нам удастся сделать добро в мире? Не глупо ли отказываться от прибавляющей сил поддержки, укрыться в доме от дождя и обнаружить там красавицу Пелагею, которая принесет полотенце, мыло, халат, легкую обувь и чай. Дождь в этом рассказе участвует как самостоятельный персонаж второго плана. Он продолжает идти, пока наша троица плещется в реке, затем исчезает вплоть до последней строки, где появляется на прощание. Дождь стучал в окна всю ночь. Дождь – источник неудовольствия, пока они шли, источник счастья, лил на них, пока они купались, а теперь вот становится постоянным, неброским, докучливым напоминанием чего-то. Чтобы установить связь со сложно-составной красотой этого рассказа, попробуйте выписать, о чем дождь напоминает вам, или говорит вам, или воплощает собой, стуча в окно в самом конце рассказа. В списке окажется не что-то одно, там много всего сразу. И это очень личное. Даже если бы мне удалось сформулировать ответ, я пытался и всякий раз стирал результат. Он казался мне упрощенческим и недостаточным. Мой ответ будет мало похож на ваш. К счастью, мы не обязаны говорить. Отчасти поэтому рассказ и был написан, чтобы создать этот несводимый к простому финал, о котором ничего дополнительно говорить не нужно. Вот версия этого рассказа в том виде, какой он принял бы без отступления. В ярком солнечном свете Иван Иванович излагает историю своего брата, только Буркину, пока они идут через непромоченные дождем поля. Финальный призыв Ивана Ивановича: «Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро». Адресован одному Буркину. Приходит ночь, мерцают слегка разочарованные русские звезды и вместе с Буркиным жалеют, что история получилась неинтересная. Что утеряно? Ну, как уже было сказано и остается в силе, дождь, Алехин, Пелагея, купание, отклик Буркина на купание. В этой версии, где нет отступления, Иван Иванович предлагает свои доводы против счастья без всякого противовеса. Результат – лекция Ивана Ивановича, не встречающая возражений, с простым итогом. Счастье не так уж прекрасно, как кажется. Подобная лекция не лишена смысла, однако получается не тот богатый опыт, как в «Крыжовнике». Если нам видится, что рассказ задается вопросом, правильно ли это искать счастье, материал отступления расщепляет этот вопрос на множество других. Если решаем отказаться от счастья, что мы теряем? Для удовольствия или для долга нам дана жизнь? Сколько веры – перебор веры? Жизнь – бремя или радость? Я уверен, ум предложил вам по мере чтения и другие вопросы. Или предлагает сейчас, пока мы разбираем текст. Отступление, которое с самого начала лежало в нашей тележке ВПЗ, теперь, можно сказать, полностью себя оправдало. Рассказ обращается к нам со словами: «Видишь, мне необходимо было позволить себе это отступление, позволить себе пространство, в котором усложниться и тем самым избежать одномерной декларации против счастья, сделаться таинственным и прекрасным, таким, чтобы, читая и перечитывая, ты открывал или открывала для себя новые грани, многие из которых Джордж в этом очерке совершенно упускает. Давайте решим, например, что этот рассказ не о счастье, а о чрезмерности. И знаете что? Так и есть. Взгляните, сколько в нем чрезмерного. Иван Иванович чрезмерно порицает счастье и увлечен купанием. На берег его требует Буркин, этот чрезмерный приверженец умеренности. Николай Иванович, очевидно, чрезмерный любитель крыжовника, а Алехин – чрезмерный аскет. Чрезмерно ли Пелагея? Ну, она чрезмерно красива и чрезмерно работяща. Ратует рассказ за чрезмерность или против нее? Да. Тот же трюк можно провернуть и с другими понятиями. Попробуйте долг, страсть или подавление. Оговоримся. Мое заявление о том, что отступление себя оправдывает, привнося усложнение, можно счесть тавтологическим, поскольку это отступление в значительной мере представляет собою сам рассказ, за вычетом речи Ивана Ивановича о его брате и краткого эпилога следом, на последних двух страницах. Где ж иначе рассказу добыть этот материал, если не в отступлении, занимающем столько места? Вдобавок, я вроде как намекаю на то, как рассказ был написан, чего никак не могу знать. Вроде как Чехов сперва сочинил речь Ивана Ивановича, а затем намеренно обрамил ее материалом предшествующим и последующим, чтобы все усложнить. Но невзирая на то, как рассказ возник, часть удовольствия от него вот в чем. То, что мы поначалу сочли мусором и околичностями, отвлечением, оказывается в точности тем, что возвышает рассказ над плоскостью, в которой он возник, и придает ему сложности и таинства. То, что сперва кажется отступлением, теперь представляется замечательно существенным. На высочайшем уровне смысл любой истории не в том, чем она завершается, а в том, как она развивается. Крыжовник, как мы уже поняли, развивается методом постоянного противоречия самому себе. Если некий аспект здесь выражает определенные взгляды, возникнет некий новый аспект, и эти взгляды поставят под сомнение. Рассказ этот существует не для того, чтобы объяснить нам, что нужно думать о счастье. Он для того, чтобы помочь нам о нем думать. Можно сказать, это такое устройство, помогающее нам мыслить. Как именно оно помогает нам мыслить? Как мыслит оно само? Оно мыслит последовательностью утверждений вместе с тем. Иван Иванович против счастья. Вместе с тем, купаться ему явно нравится. Алехин ведет столь изумительно спокойную и без всяких излишеств жизнь. Вместе с тем, пачкает воду своей запущенностью. Страсть Ивана Ивановича эгоистична. Вместе с тем, докучливы постоянные попытки Буркина умерить Ивана Ивановича. страсть к чему-то столь обыденному, как крыжовник, чудна. Вместе с тем, брат Ивана Ивановича хоть что-то любит, пусть даже это некая ягода. Хотя еще раз вместе с тем, Алехин, по крайней мере, никого не свел в могилу своей бережливостью. И так далее. Можно рассудить и так. Этот рассказ словно стремится к тому, чтобы читатель не включал автопилот, чтобы оставался чуток к тому, что рассказ и читатель, не исключено, может присохнуть к какому-нибудь чересчур простому выводу и попутно сделаться фальшивым. А потому он продолжает определять себя заново, пока не определяется за пределами любого суждения. Мы все пытаемся отыскать устойчивое место, понять, за или против чего этот рассказ, чтобы и нам стать за или против того же самого. Однако рассказ продолжает настаивать на том, что предпочел бы не судить. Быть живым трудно. Тревоги житья вынуждают нас хотеть судить, быть уверенными, занимать позицию, решать со всей определенностью. Жесткая, однозначная система убеждений способна подарить большое облегчение. Неприятно ли было просто решить жить поборником антисчастья? Отказаться от всяких там купаний, хмуриться при каждой встрече с любой Пелагеей? Вам, совершенно непротиворечивому, больше не грозит растерянность. Можно жить себе, продав купальный костюм, и на все смотреть свысока. И раз уж на то пошло, не славно ли было полностью перейти на сторону счастья? Выбрать жизнь поборника счастья, вечно стремиться праздновать, плясать, веселиться, всемерно наращивать радость. Однако не успеешь оглянуться, и вот уж ты, мерзкое дерьмецо в Инстаграме, стоишь под водопадом с гирляндой цветов на шее. Благодаришь Господа за то, что благословил тебя этой чудесной жизнью, какую ты наверняка заслужил своей безупречной осознанностью. Пока не принято окончательное решение, мы позволяем накапливаться дополнительным сведениям. Чтение рассказов, подобных крыжовнику, может быть подобной практикой. Они напоминают нам, что любым вопросом рода «правильно или неправильно X» не повредит круг другой вопросов уточняющих. Вопрос «X – это добро или зло?» Рассказ. Для кого? В какой день, в каких обстоятельствах? Могут ли быть некие нечаянные последствия, связанные с X? Некое добро, сокрытое в зле, кое есть X. Некое зло, сокрытое в добре, кое есть X. Сообщи побольше. Всякое человеческое воззрение содержит в себе закавыку. Если в него верят чрезмерно, оно соскальзывает в ошибку. Речь не о том, что не существует правильных воззрений. Речь о том, что нет такого воззрения, которое правильно по долгу. Мы постоянно выскальзываем из абсолютной добродетели и не замечаем этого, ослепленные желанием определиться, наконец перестать тревожиться, расслабиться навсегда и просто быть правыми, отыскать личное отношение к предмету и не отступаться. В Чехове меня более всего восхищает то, до чего он свободен в своих текстах от всякого личного отношения. Ему все интересно, но ни с какой отдельной системой верований он не обручен и готов двигаться туда, куда ведут его полученные данные. Он был врачом, и его подход к художественной прозе видится любовно-диагностическим. Входя в медицинский кабинет, он обнаруживает в нем жизнь и словно бы говорит ей: «Чудесно, давайте посмотрим, что у нас тут». Это не означает, что у Чехова не было своих выраженных мнений. Его переписка показывает, что очень даже были. И сюда я включаю вдобавок к тем трем, которые есть в этой книге, «Даму с собачкой», «Во враге», «Враги», «О любви» и «Архиерей». Он посредством литературной формы выбирается за пределы мнений и тем самым расшатывает наши привычки формулировать их. Единственная возможная писательская программа Чехова – не иметь никаких программ. «Мое святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две не выражались». Из письма Алексею Николаевичу Плещееву от 4 октября 1888 года. Его критиковали за это кажущееся отсутствие политической или нравственной позиции. Ранняя оценка Толстого. Он очень даровит, и сердце у него должно быть доброе, но до сих пор нет у него своей определенной точки зрения. Из письма Льву Львовичу Толстому от 4 сентября 1895 года. Но как раз за это качество мы его ныне и любим. В мире, где полно людей, которые, кажется, знают все и с большим пылом опираясь на малые, зачастую предвзятые сведения, где отсутствие сомнений нередко путают с могуществом, велико облегчение находиться в обществе человека, достаточно уверенного в себе, чтобы сомневаться, то есть всегда оставаться пытливым. Здоровье у Чехова было слабым, Он умер в 44 от туберкулеза. Семья любящая, но душная. Прославился он рано, и люди непрестанно донимали его просьбами. Но вопреки всему этому он оставался человеком чутким, радовался жизни, старался быть милосердным. «Сдержанность», – писал Труайя, – он считал признаком благовоспитанности. Приличные люди своих злоключений не афишировали. Он прожил краткую лихорадочную жизнь, полную неподдельной щедрости. Он читал и рецензировал все рукописи, какие присылали ему. Бесплатно лечил всех, кто в том нуждался, и давал денег больницам и школам по всей России. Многие из них существуют и по сей день. Эта любовь к миру принимает в его рассказах форму постоянной переоценки. Уверен ли я? Действительно ли это так? Не исключает ли мое теперешнее мнение, чего бы то ни было вне его? Таков его дар переосмысления. Переосмысление – дело нелегкое, оно требует смелости. Нам приходится отказывать себе в удобстве постоянно быть одним и тем же человеком, тем, кто пришел когда-то к некому выводу и более не имел причин в нем сомневаться. Иными словами, необходимо оставаться открытыми. Легко рассуждать этак по-нью-эйджевски уверенно, однако так тяжело сделать во всамделишной, мучительной, устрашающей жизни. Наблюдая, как Чехов неустанно, ритуально сомневается в любых умозаключениях, мы утешаемся. У нас тоже получится. Мы знаем это из примеров, которые он предлагает нам в своих рассказах. В этих, назовем их так, машинках переосмысления, великолепных и компактных. И еще одна мысль о речи Ивана Ивановича. Многие молодые писатели начинают с мысли, что рассказ – место для выражения собственных взглядов, и посредством рассказа писатель сообщает миру о своих убеждениях. То есть они считают рассказ системой предъявления собственных идей. Я знаю, со мной было так же. Рассказ был пространством, где я брался исправить мир и достичь славы одной лишь свежестью своих передовых нравственных устоев. Но с технической точки зрения художественная проза полемический формат поддерживает плоховато. Поскольку писатель выдумывает все составляющие, рассказ не очень-то способен доказать, что бы то ни было. Если я слеплю кукольный домик из мороженого и выставлю его на солнцепек, это не доказывает утверждение «дома тают». В рассказе начинающего писателя мы чувствуем там автора, остроумного, недосягаемого, не ошибающегося, зачастую под личиной страдающего, но привлекательного персонажа, вернувшегося из заморских странствий, подаривших множество озарений. И вот он, оглядывает теперь, вскинув брови, всех этих балбесов, из которых состоит его родная культура. Это привело к общему и, по-моему, правильному представлению о том, что писателю лучше бы держать свои взгляды за рамками сочиняемой прозы. Хотя, быть может, вопрос не в присутствии в написанном тех или иных взглядов, а в том, как эти взгляды присутствуют, какую пользу они приносят. Речь Ивана Ивановича – материал для блистательного очерка. Она внятная, серьезная, выраженная точно, поддержана примерами, проникнута искренним пылом. Поэтому-то мы ей и верим, поэтому-то она трогает нас. Но Чехов, вложив эту речь в уста Ивану Ивановичу, находит ей двойное применение. Когда Иван Иванович, рассуждая с помощью Чехова, отклоняется от Чехова, на 9-й странице, где распаляется, делается вздорным и неряшливым в рассуждениях, Чехов не мешает ему. Это не я, это он. И позволяет рассказу откликаться на этого нового Ивана Ивановича. Заметив эту новую грань Ивана Ивановича, которая показала себя, Чехов провожает своего героя в большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати, и задается вопросом. Что далее делает человек в таком состоянии? Разгоряченный, раздосадованный, только что произнесший пылкую речь, которая никого не затронула. И обнаруживает ответ. Он мог бы беспечно забыть почистить трубку и изможденно уснуть. Это успокаивает наши подозрения, что крыжовник всего лишь повод для лекции в исполнении автора. Чехов успевает все и сразу, наделяет речь силой собственного прочувствованного мнения, правды, которую мы видим, однако придает ей шаткости тем, что вкладывает ее в уста Ивану Ивановичу, чьи недостатки от нас не ускользают. Если я пишу что-то голосом одного из персонажей, и он или она внезапно что-то выпаливает, это делаю я? Ну, в некотором роде. Это же я придумал то выпаленное. Но я ли в самом деле? Верю ли я в это? Да какая разница? Вот же оно. Крепко ли оно? Есть ли в нем сила? Если так... Не использовать это было бы глупо. Так создаются персонажи. Мы переносим в текст фрагменты себя, а затем облачаем их в штаны, сооружаем прически, приписываем малую родину и все прочее. Так, создав персонажа, можем мы отступить чуть назад и глянуть на него искоса. Есть ли у таких убеждений какие-нибудь последствия? Есть ли у того, что он только что сказал, какие-нибудь подозрительные обертона? Ожидаются ли какие-нибудь попутные потери? Скрытые непредвиденные последствия? Какие-нибудь зловонные трубки? Как-то раз я сочинял сцену в одном рассказе. Торжество победителя. Victory Lap, 2009. Из сборника 10 декабря. The 10th of December, 2013. Далее цитируется по переводу Крылова. В котором девушка-подросток ждет, когда мать заберет ее и отвезет на танцевальные занятия. Я устал сочинять жестокие гипердраматические рассказы и решил написать что-нибудь приятное, вроде чеховского «После театра», где толком ничего не происходит. 16-летняя девушка сидит себе да размышляет о любви так достоверно похоже на то, как размышляла бы настоящая 16-летка, что читатель сам опосредованно делается 16-летним и счастливым. Однако обнаруживается в этом рассказе и все ее будущее. Читатель различает 40-летнюю женщину, какой Надя однажды станет. И вот я решил сочинить что-то наподобие. Да только как не пробовал, все не то. Получается болтливый внутренний монолог. Случайный, статичный, с нулевыми ставками. Но было там что-то примечательное. И вот в некой точке, давая голос своей заносчивой 16-летней самости, считавшей все напасти у взрослых зависимости, разводы, измены. Короче, все эти недуги конца 1970-х. Ошибками, которые легко исправить. Если б только взрослые решили быть лучше. Я выпалил ее голосом вот что. Чтобы делать добро, вы должны решить для себя, что будете добрыми. Вы должны быть смелыми. Должны защищать справедливость. Но поверил ли я? Ну, когда-то явно верил. Не верил сейчас, когда написал это, в свои 51. Но как только это произнесла она, а не я. И в сюжете возникла возможность. Она. Чтобы делать добро, вы должны решить для себя, что будете добрыми. Рассказ. Да ладно. Рассказу предстоит проверить ее теперешнее, мое былое, необременительное убеждение на прочность. Не буду портить для вас этот рассказ, если вы его пока не читали. Но довольно будет сказать, что желание мое сочинить милую историю без насилия в ней оказалось повержено более сильным стремлением написать что-то такое, что читатель захочет дочитать. Любая выражаемая мысль – лишь одна из многих, какие у нас есть. В повседневной жизни мы, разумеется, предпочитаем все-таки отождествляться и жить в согласии с теми представлениями, а также держаться за такие представления и воевать за них, отвергая другие, какие в силах вообразить. Это остаточные следы философии, впитанных в юности, но с тех пор отвергнутых. Привет, Айн Рэнд. Странные голоса, какими мы когда-то говорили, идеи, с которыми не соглашаемся политически, и какие смущают нас, когда мы обнаруживаем их отзвуки в себе. Если вы из тех, кто за эмиграцию, есть ли где-то внутри вас антиэмиграционное чувство? Разумеется, поэтому вы так заводитесь, отстаивая права эмигрантов. Вы спорите с тем, скрытым в вас. Когда гневаетесь на какого-нибудь своего политического оппонента, это происходит от того, что он напоминает вам о той части вас, с которой вам неуютно. Вы могли бы, если бы на вас надавили, вполне прилично прикинуться антиэмиграционщиком. Также и люто выступающий против иммиграции воюет со своим внутренним леваком. В основном мы живем себе, отождествляясь с каким-то одним набором взглядов и оценивая мир с этих позиций. Наш внутренний оркестр научен тому, что определенные инструменты ведут, а прочие играют тихонько или вообще помалкивают. Сочиняя прозу, мы получаем возможность поменять музыку. Инструментам тихим позволяется выйти на первый план. Нашим привычным оглушительным убеждениям предлагается посидеть тихо, опустить трубы. Это хорошо. Это напоминает нам, что те другие инструменты негромкие, никуда не деваются. И экстраполируя, мы понимаем, у каждого человека на белом свете есть свой внутренний оркестр, и инструменты в этих оркестрах, грубо говоря, те же, что и у нас. И именно поэтому литература на нас воздействует. У Анри Труая в биографии Чехова есть один милый эпизод, где автор описывает первую встречу Чехова с Толстым. Чехов откладывал это свидание, отказывался идти на поклон грозному пророку, который упорно продолжал отрицать технический прогресс, проповедуя лишь духовный. Однако 8 августа 1895 года Чехов отправился в имение Толстого, в Ясную Поляну, повидаться с этим великим человеком. «Он встретил старого писателя», — пишет Труая, — «в березовой аллее, ведущей к дому. Толстой был в парусиновой блузе, белой панаме, с полотенцем через плечо. Он собирался на реку купаться. Пригласил Чехова с собой. Пришли на берег, разделись, окунулись по шею. И вот так, бултыхаясь в речке, сияя библейской наготой, они завели свой первый разговор. Такая простота очаровала Чехова сразу же. Он почти забыл, что перед ним живой монумент русской литературы. Можно было представить себе весь крыжовник в этом заплыве. Толстой в роли этакого сгущенного Ивана Иваныча выдает величественные, строгие заявления о нравственности, при этом упоенно плещась нагишом. Чехов в роли Буркина противится пылким обобщениям Толстого. Оба играют Алехина, трудяги, взявшие передышку. И если вдуматься, Чехов мог бы сыграть роль и Ивана Иваныча, воплощая одновременно и его ханжескую, и восторженную стороны. Он прибыл судить Толстого, а в итоге полюбил его, и позднее писал: «Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не любил так, как его». Из письма Михаилу Осиповичу Меншикову от 28 января 1900 года. Впрочем, Чехов умер первым, в 1904 году, и вслед за его кончиной Толстой сказал: «Я не знал, что он меня так любил». Из дневника Душана Петровича Маковецкого. Запись разговора Толстого с сыном Сергеем 25 марта 1908 года. Через три года после их купания, в 1898 году, Чехов сочинил «Крыжовник».